Часть шестая. Шепот звезд. Мой дорогой папа, как у тебя дела? Я учусь музыке и хожу в школу. Я пришлю тебе свои опросные листы. Я очень стараюсь, чтобы порадовать тебя, когда ты вернешься. Однажды у нас будет свой уютный дом. Мама откладывает деньги, чтобы его купить. Мы очень скучаем и хотим, чтобы ты быстрее вернулся. Я каждый вечер молюсь о тебе и прошу Бога хранить тебя, благоволить тебе и вернуть тебя домой к маме и твоей любящей дочери Сильвии Делонг. Глава 34. 14 счастливцев. Шторм всю ночь раскачивал катер Делонга, бросая его с волны на волну. Особенно сильный порыв ветра порвал грот пополам, другой свалил грот мачту. Делонг и Найндеман попытались было исправить поломку, но быстро поняли, что при таком шквалистом ветре нечего было и пытаться идти под парусом. Они вошли в шторм, надеясь как можно скорее его преодолеть. Найндеману поручили сделать плавучий якорь, и он смастерил довольно хитроумную конструкцию из нескольких весел, бочки для воды и пары досок, и для утяжеления привязал к ней кирку. С якорем качка стала меньше, однако волны всю ночь хлестали через борт, заставляя моряков вычерпывать воду. Одна особенно крупная волна, по словам Найндемана, заполнила катер по самую банку. Хлестни еще одна, и он пошел бы ко дну. Это была самая жуткая ночь в их жизни. Шторм усилился, в попыхах писал Эмблер, и нас всю ночь швыряло из стороны в сторону. На борт хлестала вода. Не успевали мы ее вычерпать, как на нас обрушивались новые волны. Мы черпали воду без остановки. К рассвету шторм еще не стих. В тусклом свете утра Делонг с надеждой всматривался в горизонт, но не видел ни земли, ни Чипа, ни Мелвилла. Лишь только выдавалась спокойная минута, моряки на катере Делонга начинали волноваться о судьбе товарищей. К этому моменту все уже полагали, что две другие лодки перевернулись, и обе команды, всего 19 человек, погибли. На первом катере была одна собака и 14 человек. Делонг, Эмблер, Найндеман, Норрес, Эриксен, Как, Гёрц, Коллинз, Асем, Алексей, Уолтер Ли, Дресслер, Нельс Айверсон и Бойд. Как бы туго им ни приходилось, теперь они считали себя счастливцами. Весь день они беспомощно качались на холодных серых волнах и ждали, когда шторм немного успокоится. Около 6 часов вечера это, наконец, произошло. Ветер стих, на удивление, внезапно, и у Делонга на душе потеплело. Но волны так и не улеглись, Море бушевало все столь же грозно. Еще одну ночь морякам пришлось без конца вычерпывать воду из катера, которые безжалостно трепали волны, то и дело бившим матросам в лицо. «Положение было бедственно», — писал Коллинз. «Надеясь лишь на Божью милость, мы бок о бок сидели в лодке». «Не спали 36 часов», — писал Эмблер. «Одному Богу известно, куда нас занесло ночью». На небе тем временем было на что посмотреть. Тучи разошлись. На их месте теперь ярко сияли звезды и луна. Время от времени на синем фоне полыхали северные сияния. К следующему утру, 14 сентября, море достаточно успокоилось, чтобы продолжить плавание. Когда Делонг спросил у моряков, есть ли у них что-нибудь, из чего можно сделать парус, Найндеман вытащил гамак и кусок брезента, которым раньше накрывали сани. Гёрц и Как достали иглы и принялись за работу. Из двух разномастных кусков материи должно было получиться какое-то подобие грота. Делонг велел втащить плавучий якорь в катер и разобрать его на части. Найндеман взялся за починку сломанной мачты. Вскоре они поставили мачту, подняли самодельный парус и поплыли дальше. Это должно было их обрадовать, но большинство моряков, особенно Делонг, были не в настроении праздновать. Обморожение снова дало себе знать. Капитан больше не мог стоять у руля. Он жаловался, что не чувствует ног, и, по свидетельству Эмблера, нервно посмеивался. Делонг ушел с палубы, залез в спальный мешок, выпил немного бренди и попытался сделать запись в дневнике. Но и это у него не вышло. Рук он тоже не чувствовал. У руля встал стойкий Эриксон, ноги которого тоже были в плачевном состоянии. Они плыли весь день и всю ночь. Около 10 часов утра, 15 сентября, Найндеман поднялся на кормовую скамью и разглядел на горизонте смутные очертания, которые показались ему похожими на землю. Он сообщил об этом Делонгу, который все еще сидел в трюме, пытаясь согреть замерзшие руки и ноги. Капитан усомнился в словах Найндемана, а когда на скамью поднялся Эмблер, он ничего не увидел. Но через несколько часов земля показалась совершенно отчетливо. И все поняли, что это не иллюзия. Сибирь, материковая Азия, дельта могучей реки Лены. Сколько раз за последние 3 месяца они сомневались, что смогут ее достичь. Впервые после гибели Жанетты у них появилась видимая причина верить, что надежда на спасение не потеряна, и эта причина лежала прямо перед ними. Однако была одна проблема. Стоящий у руля Эриксон никак не мог различить устья реки, свободной водной артерии, которая привела бы их в дельту. Мало того, всматриваясь в море, он видел, что возле берега, как раз там, где воды Лены смешивались с океанскими течениями, формируется полоса свежего льда. Через несколько часов они столкнулись с этой новой преградой. Это был пресноводный лед, молодой, очень хрупкий, толщиной не более четверти дюйма. Сначала они проходили сквозь него без труда, но на следующее утро, 16 сентября, катер застрял, и морякам пришлось веслами ломать и расталкивать лед, чтобы пройти по узким протокам. Эта техника работала, пока вдруг не возникла новая проблема. Катер сел на мель. Хотя до земли оставалось целые 3 мили, они завязли и выли. Приливные отмели оказались не более 2 футов глубиной. Отряд Делонга оказался заблокирован в длинном илистом устье одной из крупнейших рек мира. Исток Лены находится почти в 3000 миль к югу от Северного Ледовитого океана, в горах неподалеку от озера Байкал, во внутренней части России, неподалеку от границы с Монголией. Протекая по лесистым просторам Якутии, река вбирает в себя приток за притоком. Кирингу, Витим, Алёкму, Алдан, Вилюй. Лена занимает 11-е место в мире по протяженности и 9-е по размеру бассейна. Болотистой, полной комаров, тундры и тайги, площадью более 960 тысяч квадратных миль. Воды Лены несут невероятное количество ила, а сильное течение выталкивает его более чем на 50 миль в Северный Ледовитый океан. Река Лена, одна из немногих крупнейших в мире, течет на север к покрытому льдом морю. Осенью она начинает замерзать возле устья, а не возле истока, из-за чего вместе ее впадения в океан возникает естественный барьер, мешающий ее мощному течению. По мере приближения арктической зимы река продолжает нести свои воды на север, пока они не встречаются со слоем льда, который с каждым днем становится все толще. В результате вода разливается в стороны и отчаянно пытается найти другую дорогу к морю. Иными словами, лед нарушает и усиливает тенденцию всех рек раскрываться веером возле устья. Давление на Ленскую ледовую дамбу так сильно, что река разливается более чем на 11 тысяч квадратных миль. Это буйство потоков создает одну из самых крупных и самых сложных речных дельт во всем мире. С воздуха дельта Лены напоминает срез огромной опухоли, которая выдается далеко в море Лаптевых за пределами материковой Сибири. Эта выпирающая масса 125 миль шириной представляет собой сложное переплетение потоков и рукавов, которые тонкими нитями извиваются по песчаным равнинам, испещренным тысячами озер, запруд и пойменных болот. В дельте находится более 1500 островов, хотя точно их число постоянно меняется. Пробивая сквозь наносы, Река разделяется на 7 основных рукавов, которые, в свою очередь, делятся на сотни меньших потоков, напоминающих капилляры, и каждый сезон меняющих свое русло в стремлении к Северному Ледовитому океану. В опубликованном в 1882 году отчете будет написано: «Карты этого пустынного региона не существует, и кажется невозможным составить такую карту, которую не компрометировали бы сезонные изменения». Единственной более или менее подробной опубликованной картой оставалась карта Петермана, но она во многом основывалась на гипотезах и изобиловала серьезными ошибками. На его карте в дельте значилось 8 рукавов, хотя на самом деле их было больше 200. А немногие упомянутые географические названия, ориентиры и деревни либо находились совсем не на месте, либо вообще не существовали в реальности. 16 сентября 1881 года отряд де Лонга приблизился к этому невероятному ландшафту. До дельты оставалось еще 3 мили, но катер не мог сдвинуться с места, застряв в огромной массе речных наносов. Когда де Лонг попытался найти выход, ему в голову пришло лишь одно возможное решение проблемы. Он велел всем выбраться из лодки, чтобы облегчить ее вес, благодаря чему она приподнялась на несколько дюймов. Шагая против быстрого течения реки, моряки собрались вокруг лодки и принялись толкать ее по направлению к земле. Иногда лодка плыла по воде, но иногда ее приходилось тащить по илистому дну. На борту остались лишь несколько нетрудоспособных матросов и лодырь. В прозрачной неглубокой воде виднелись замысловатые узоры, нарисованные течением на иле. Юркали маленькие рыбешки. Глубина колебалась от 1,5 до 4 футов. Но в целом, по мере приближения к берегу, становилось все мельче. Ил прилипал к сапогам, из-за чего морякам то и дело приходилось их очищать. Раздраженные многие из матросов, в конце концов, побросали сапоги в катеры и пошли дальше босиком. Катер часто садился на мель. В таких случаях команда толкала его и разворачивала в сторону более подходящего протока. Это был каторжный труд, а холодная речная вода делала его и вовсе непосильным. Вскоре моряки уже не чувствовали ног. Большая часть команды толкала катер сзади, но несколько матросов шли впереди, разбивая веслами свежий лед и нащупывая лучший путь к берегу. Двигались они очень медленно. За целый день им удалось миновать не более мили. Идти можно было только во время прилива, поскольку при отливе катер застревал в густом иле. К вечеру, по словам Найндемана, все порядком выдохлись. Моряки забрались обратно на борт, где их ждал лодырь, и поужинали говяжьим языком. После ужина доктор Эмблер велел морякам снять сапоги, чтобы он мог осмотреть их ноги.